Эй, йоу, это MJ Production, ёба, Алматы Легион. Когда ты засыпаешь, просыпается город, кто-то тонет в суете бесконечных споров, взгляд на часы, поцелуй и предсумрачный холод, горящий красным, как уголек сигарет, метафора. Пролетаешь ты один или с кем-то уже, солнце садилось и что-то разрасталось в душе. Ну же, фуршеты, ты уже под шофе, или строго один, хуже не будет уже. И если прет негатив, даже если все почернело и потеряло все приоритеты, важное дело, ты подумай, взвешай, не делай выводов прежде, сам не знаешь, что в душе последний умирает надежда. Я нежность и любовь само по себе выгорает в нежданку, но сразу намного легче, будто убрали штангу. Да, где-то хреново и не так, как хотелось бы, где-то не хватает чего-то, путаясь полосы. Эй, это эхо ваших городов, мы не поменяем наши улицы на родов. Сто пудов в банзи качает дом твой, строго рэп с улиц, йоу, этот рэп с тобой. Эй, это эхо ваших городов, мы не поменяем наши улицы на родов. Сто пудов в банзи качает дом твой, строго рэп с улиц, йоу, этот рэп с тобой. Я продам свою судьбу за три ведра кокаина. Вокруг стоят сотни питбулей, но вдруг как один я отдам за тебя жизнь. Они столько не стоят, у меня горе на душе лечит сопками только. Сегодня очень странный день, будто вышел из комы. Кругом паника одна, крики слышу стоны. Такой роман, как у нас, не найти даже в книгах. Вам остается истерить, осуждать меня мнимо. Все твои манеры вдруг поменять на шлюх, yeah. Ваш титаник тонет, я уплыву на шлюпке. Не догнать меня уже, будто формула болит. Как всегда сам по себе я проиграл это пари. Пишу тебе сутками, но доставки не видно. Моя любовь без кислорода так нежна и невинна, как своя игра. Молча без вопросов и тупик. И так мало тех родных, не прижатых к груди. Это эхо ваших городов, мы не поменяем наши улицы на родов. Сто пудов банзи качает дом твой, строго рэп с улиц, йоу, этот рэп с тобой. Это эхо ваших городов, мы не поменяем наши улицы на родов. Сто пудов банзи качает дом твой, строго рэп с улиц, йоу, этот рэп с тобой.